Всегда полезно держать в уме пару точек для перемещения где-то у черта на рогах, чтобы, в крайнем случае, можно было, если не затаиться, так хоть дух перевести и раны подлатать, философски заметил Сириус, делая несколько шагов по присыпанному снегом берегу. А то прыгнешь из боя домой или в убежище, а там вполне уже могут и поджидать, если и не враги с палочками, так какую-нибудь тварь оставит или ловушку настроит на появление. В войну такое нередко проворачивали, причем сразу все стороны. За прошедшие дни Блэк немного остыл и вновь готов был общаться с Мерфи, не держа его постоянно на прицеле. Не то чтобы он перестал винить его в произошедшем полностью, особенно после всех громких слов о том, что к Поттеру врагу будет не подобраться. Однако чистокровный понимал, что сейчас обидами делу не поможешь, а им всем надо думать, как исправить уже случившееся. Выяснять отношения и решать, кто больше виноват, можно и позже, когда угроза будет обезврежена. Итак, что же такое ты захотел проверить, профессор? Раз тебе понадобились мы оба, да еще и попросил найти такую глушь, где нет посторонних, поинтересовался Люпин. Вроде бы даже без подозрения, хотя ситуация располагала. Да вот как раз по поводу вашей войны и возникли вопросы, ответил маг. Оглядел тонкий лед с темными полыньями, затем прикинул расстояние до ближайших деревьев и решил: думаю, тут места нам хватит. Хочу проверить, что вообще могут британские волшебники в ближнем бою. И думаю, вы вдвоем в рамках эксперимента вполне сойдете за того маньяка в теле волшебника-недоучки, хотя бы в первом приближении. Лин, встань у деревьев и проконтролируй, чтобы не было посторонних, приказал он ученику. Сальвиагексия, Блэк сразу установил барьер, который не даст их увидеть на этом берегу, а затем спросил: и зачем тебе так срочно понадобилось выяснять нечто подобное? Отвечу честно, мне нужны гарантии. Я помню, что наша цель – спасти мальчишку, и по возможности не просто изгнать из его тела, а запечатать духа навсегда. Но я хочу быть уверен, что если ситуация выйдет из-под контроля полностью, когда я буду рядом, смогу его хотя бы уничтожить. Не стану врать, жертвовать своей жизнью за него я не собираюсь. Однако если буду четко знать, что всегда смогу это сделать, возможно будет спокойно работать над вариантом получше, при котором мы выживаем оба. А без гарантий придется постоянно держать в уме план отступления, а не думать об основной задаче. Общение с шизоглазом определенно не идет тебе на пользу, профессор, заметил Римус. Это он любитель перестраховок по любому поводу. Не в нем дело. Просто имелся уже определенный опыт. Да и 2 недели назад я почти с голыми руками влез в бой, без страховки и подготовки. И мне это совсем не понравилось. Так что в следующий раз я хочу быть уверен. Мне нужны гарантии, повторил маг. Затем извлек карманные часы, открыл область искаженного пространства и не без труда подхватил выброшенное оттуда вверх копье. Хоть и полое внутри, оно отличалось немалым весом, особенно для 13-летнего подростка. «Хорошо, что именно ты хочешь проверить?» – устало спросил Люпин, не давая Блэку открыть рот. Оборотень понимал, что чем раньше они разберутся с формальностями, тем быстрее начнут составлять реальный план действий. «Небольшая тренировка. Атакую в рукопашную, вы пытаетесь меня остановить, зная, что я не буду колдовать. Мое приближение на 2 фута считается поражением». Он не слишком умело сделал выпад копьем на уровне груди, обозначая дистанцию угрозы. «Я хочу увидеть, как именно вы будете защищаться. Хочу убедиться, что найду, чем удивите его. Раньше начнем, раньше закончим», — проворчал Блэк, больше не пытаясь спорить. Отошел так, чтобы они с Люпином стояли рядом на расстоянии 20 шагов от Мерфи. «Давай, можешь приступать, раз без этого никуда. Один момент, укрепление», произнес маг, открывая цепи и используя на себя общее усиление. Затем более мощную версию дополнительно наложил на ноги, чтобы увеличить скорость. После чего удобнее перехватил оружие, покосился на крупное серебряное кольцо на правой руке и произнес еще одну арию. «Сониугатя». Копье вполне отчетливо в зимних сумерках засветилось красным, и маг тут же бросился вперед. Несколько парализующих и оглушающих заклинаний пронеслись мимо. Волшебники не ожидали от него такой подвижности, но быстро сделали поправки, и следующие чары уже были направлены в цель. Инкарцера, Брахьябинда, лезвие копья разрубило мелькнувшие в воздухе магические путы. Без тени Диармайда маг обращался с оружием далеко не так ловко и элегантно, но укрепление давало достаточный выигрыш в скорости, чтобы успеть среагировать и провести не самый сложный удар навстречу. «Слайд», — произнес Блэк, создавая область скольжения у него на пути. Когда маг прыгнул в сторону, немного теряя в скорости, он произнес арию материализации. «Канимартия». Возникший из воздуха черный пес рванулся вперед на перехват, поднимая хлопья мокрого снега. Секундой позже к нему присоединился волк, трансфигурированный Римусом. Кайнет присел, пропуская мимо еще пару оглушающих и отбрасывающих чар, затем боковым ударом встретил первую проекцию. Копье прошло словно сквозь пустое место, пес мгновенно растаял, а следующий короткий тычок в голову превратил волка в бесформенную груду грязного снега и песка. Иммобилюс. Люпин применил замедление, но маг выставил оружие перед собой и прошел через зону поражения так, словно никакого заклинания и не было, только лезвие окуталось туманом, будто прорезая что-то почти невидимое. Спекула Мурум, Блэк от атаки перешел к обороне, создавая ледяную стену перед магом. Конфирма, Люпин почти мгновенно укрепил ее прочность дополнительными чарами. Пара легких взмахов, словно сквозь воздух, прорубили в ней треугольный проем. Навстречу из земли поднялась еще одна стена, на этот раз трансфигурированная в монолитный камень, но широкий горизонтальный удар просто снес ее верхнюю половину, осыпавшуюся песком и грязью, а маг легко перескочил препятствие. Бомбарда. Флиппинда дуа, Сириус создал взрыв, поднимая в воздух снег и песок, а затем закружив их в небольшом торнадо. Красное копье ударило в основание вихря, заставив его осесть на землю грязным облаком. Маг выскочил из-за него, быстро преодолевая последние шаги до цели. Блэк растерялся на мгновение, а затем вдруг ухмыльнулся и произнес, взмахнув мистическим знаком: «Архидиус, дура, Депульса». Кайнет в последний момент успел разрубить полетевший ему в лицо букет цветов, приобретший под действием чар плотность камня и способный при попадании отправить в нокаут или проломить голову. Страшно было представить, для какой ситуации Сириус разрабатывал подобную связку заклинаний. Прыжком покрыв последние несколько футов, маг обозначил тычок копьем с близкой дистанции, а затем бросился к Люпину. Противомаксима Импервиус, Гелида Каэли, оборотень создал последовательно барьеры от магии, стихии, куда более редкий, от материальных снарядов. Маг прошел их все, чуть задержавшись лишь на стене затвердевшего воздуха, но и ее имитация фантазма преодолелась небольшими усилиями, после чего осталось лишь символически обозначить удар. Стационарные барьеры, самоподдерживающиеся заклинания, материализованные или укрепленные магией преграды, все это копия Гаэдирк просто не замечала, игнорируя, пробивая или рассеивая при касании. Действие не касалось обычных чар, пытаться отразить им луч Ступифая или Конфринга до их попадания было бы бессмысленно, потому данный фантазм являлся практически бесполезным в обороне, но при этом крайне опасным в атаке, и особенно против тех, кто полагается в своей защите исключительно на магию. Релинкуа. Произнеся заклинание отмены, он отбросил в сторону копье, которое от удара об землю разломилось на несколько частей, во все стороны разлетелись хлопья ржавчины, а крупные куски быстро таяли на глазах, осыпаясь прахом. Даже прошедшая магическую обработку сталь не выдерживала мощи проекции легендарного оружия дольше минуты, внутренняя структура металла просто разрушалась. Для того, чтобы сделать подобную заготовку многоразовой, потребуется собирать полноценный мистический знак, совсем из других материалов и с другими затратами времени на ритуалы и укрепления. Самое главное, что само кольцо, обеспечивающее духовную связь, выдержало нагрузку, всего лишь нагревшись. Только разрядившийся накопитель магии позднее потребуется сменить. Почти ручная авада в сочетании с финитой, самодовольно произнес Кайнет, глядя на удивленных волшебников. Достал палочку и с помощью проекции создал стул прямо на снегу, выбрав неперепаханное магией место. Они сделали то же самое. Левелин остался стоять у деревьев, настороженно глядя по сторонам. Тоже игнорирует почти любую магическую защиту и способна отменять уже сработавшие заклинания. Что ж, судя по тому, что вы сейчас показали, страховка у меня действительно есть. Теперь по поводу планов. Выглядели и Блэк, и Люпин мрачно. Должно быть, вполне неплохо могли себе представить, как Мерфи с этим же копьем попытается атаковать Поттера, и тогда удары он уже будет не обозначать, а наносить в полную силу. И не факт, что уверенный в собственной непобедимости лорд успеет среагировать и адаптироваться к столь необычному способу нападения. С другой стороны, Вальдемар тоже не любит играть в игры, и в случае атаки он сдерживаться не станет, не ограничивая себя оглушающими и связывающими чарами. По сути, они сейчас помогали планировать убийство того, кого когда-то обещали защищать, но делали это для того, чтобы найти другой способ разрешить ситуацию. Скорее всего, оба уже успели пожалеть, что вообще согласились сотрудничать с не слишком разборчивым в методах профессором, но теперь единственной альтернативой был бы только директор и его ближний круг. «Да, по поводу планов», — повторил маг, — «для начала мне нужно понять противника. Может быть, он и сумасшедший, но должна же у него быть какая-то своя логика, свои идеи, свой стиль мышления. Как и почему он действовал в ту войну, чего можно ожидать теперь? Все же он не Гриндевальд, и за пределами Британии вообще мало кому было известно о вашей войне, не говоря уж об отдельных деталях. А все вышедшие здесь после победы книги проходили жесткую цензуру, так что там минимум фактов и куча пропаганды и эмоций. Вы ведь оба участвовали в войне, сталкивались, если и не с ним лично, то с его бандой. Что мне нужно знать о нем, чтобы понять и просчитать его действия, чтобы избежать неожиданностей и суметь загнать в ловушку? В первую очередь всего две вещи. Он полукровка и он террорист, подумав немного, сформулировал Люпин. Поймав взгляд явно неудовлетворенного столь скупым объяснением собеседника, оборотень кивнул Блэку, и тот продолжил. На самом деле, лунатик прав, из этого вытекает почти все остальное, но можно и подробнее. Он принадлежит к очень древнему роду, иначе бы за ним просто не пошли, несмотря на все идеи и зажигательные речи. Однако сам при этом полукровка, но учитывая его происхождение, даже моя мать когда-то считала, что он имеет право выступать выразителем идей чистокровных родов, в том числе потому, что Макглав и их влияние он искренне и до глубины души ненавидит и презирает. Ходили даже слухи, что он лично избавился от всей своей макглавской родни, но без каких-то подробностей. Отсюда все его мотивы: сначала очистить от макглав магический мир, потом избавиться от поддерживавших их предателей, и после этого уже перейти в наступление. И это все, удивился маг. Одних только личных мотивов оказалось достаточно, чтобы пытаться перекроить целую страну, этого хватило, чтобы повести людей за собой. Противоречия ведь очень давно копились, и он был не первым и явно последним, кто на них играл. К тому же не все пошли за ним ради одной идеи. Кто-то хотел отомстить, кто-то прибиться к сильной стае, кто, как мой брат, поддался тогда моде или захотел власти, а кого-то он и в самом деле запугал или купил, не оставив выбора. Самое важное, для него борьба за чистоту крови не метод, чтобы заработать влияние или привлечь популярность, а конечная цель. Если завтра отдать ему всю власть в стране, он не откажется от своей идеи, напротив, бросит все силы на ее воплощение в жизнь. Даже если в качестве Гарри он пока что вынужден будет соблюдать какие-то нормы и для начала заявлять, допустим, всего лишь об ограничениях для макглав, в конце концов он все равно придет к тому же, с чего начал, то есть смерть нечистокровным. В этом плане даже Гриндевальд был чуть более вменяемым, тот хотя бы считал равными всех, у кого есть магический дар. «Ненавижу фанатиков», — пробормотал Кайнет, покачав головой. «С политиком, даже насквозь продажным, можно было бы попытаться договориться, обсудить компромиссы, предложить варианты. Идеалист, который одержим сверхценной идеей, слушать никаких доводов не станет. Даже если с цифрами и схемами ему объяснить, к какому провалу реализация подобной идеи приведет. Ладно, а что со второй частью? Тут все несколько сложнее», — ответил Римус. «Стоит сказать, в самом начале он пытался играть по правилам, это известно. Хотел занять должность в школе, что позволило бы легально продвинуть свои взгляды и приобрести определенную известность. Однако ему отказали, кажется, тогда еще и Дамблдор не был директором. После этого он начал собирать вокруг себя людей и пропагандировать свои идеи, в первую очередь, среди старых семей. Тогда же его движение начало приобретать свой привычный вид. Он осознанно противопоставил себя и свое дело главным авторитетам, министру и директору. Поставил себя против общественных норм, потому, когда в газетах и речах чиновников министерства говорилось о пути света и борьбе с темными искусствами, он выдумал себе подобный титул, обозвал прихвостней пожирателями смерти, повелев рядиться в черное и рисовать черепа. Сначала это был просто эпатаж, потом тактика террора, узнаваемый образ, призванный внушать страх. То есть, с его точки зрения, противостоять надо властям и авторитетам. «Одиночки, не угроза», — уточнил маг. «Думаю, что так. Даже Гарри, как мне кажется, интересует его именно как символ победы, как тот, кто дал людям надежду, тот, кого общество назвало героем и возвело на пьедестал при поддержке директора и министерства. Опорочить и извратить нечто столь ценное для всех, думаю, он был искренне счастлив, когда все-таки добился своего и оценил открывшиеся перспективы. Образы, символы, герои, последнее слово Кайнет произнес почти с отвращением. Мне кажется, масштабы одной магической Британии маловаты, чтобы рассуждать в таких глобальных категориях. Но если он мыслит именно подобным высоким стилем, что ж, я буду только рад. Не знаю, как насчет стиля, заметил Блэк, но вот методы у него были как раз самые низкие. В конце концов, не он первый выступил против маглорожденных, так же как до него отдельные фанатики выступали и против чистокровных, и против полулюдей или волшебных народов. Просто он первый, кто зашел ради своих целей настолько далеко. Сначала, около 70-го года, просто начали пропадать люди. В основном, маглы, знавшие о нашем мире или являвшиеся родственниками волшебников. Потом он перешел от тихого запугивания к громким акциям. Маглов и маглорожденных начали убивать на показ, демонстративно, в назидание другим. Отряд пожирателей обычно врывался в дом, они вырезали всех внутри, громили все вокруг, оставляли на стенах надписи кровью, выжигали свои метки, а потом уходили, не вступая в бой. Если войти удалось тихо и время позволяло не думать о прибытии авроров, могли пытать, насиловать и творить тому подобные больные вещи. И так раз за разом, неделю за неделей, год за годом. Когда ты сидишь дома и не знаешь, в какой момент может рассыпаться от взрыва дверь, а внутрь полетят заклинания или полезут их ручные твари. В его приспешниках были оборотни, покосившись на Люпина, Блэк быстро добавил, из самых сумасшедших. Эти предпочитали не убивать вообще всех, а забирать детей с собой, в стаю. Сам лорд и кое-кто из его ближнего круга не брезговали даже созданием инферналов. Обычно в случае удачного налета, стоит себе дом тихо день-другой, а потом оттуда лезут мертвецы, или к ближайшим волшебникам, или сразу в обычные дома, смотря где происходило дело. Несколько особо громких случаев едва удалось прикрыть, тогда доходило до баррикад на улицах, перестрелок с полицией, а то и с армией, и блокирование целых кварталов на карантин. Арчибальд только поморщился, услышав такое. Звучало все очень непрофессионально, словно этот самопровозглашенный лорд и его соратники в самом деле не могли осознать, чем всему сообществу и им лично грозит расторжение статута. Словно они вообразили себя неуязвимыми. Ну и судя по всему, церковь в этом мире действительно совсем отошла от решения сверхъестественных проблем. В знакомой Кайнетту реальности всего пара таких инцидентов привела бы к тому, что уже через неделю экзекуторы будут прочесывать все окрестности и рыть землю в поисках столь бесстрашных любителей поиграть с нежитью. То есть террор и запугивание вместо силового противостояния, уточнил маг. Да, подтвердил Люпин. Именно террор. Все эти знаменитые истории о сражениях пожирателей с аврорами или орденом, которые так любят пересказывать, в большинстве случаев, такие стычки происходили лишь случайно. Кто-то успел вызвать подмогу, кто-то заметил появление врага и сумел протянуть время или поблизости оказался патруль, где-то вообще странных психов увидели полицейские и полезли разбираться. Наверное, только в одном случае из 10 они устраивали налет, заранее ожидая сопротивления и готовясь к схватке, куда чаще атака была направлена против тех, кто не мог дать им отпор. Не мог или не хотел, подумал Кайнет про себя, но говорить вслух не стал. Это увело бы разговор в сторону, и скорее всего надолго. А для себя он во многом ситуацию уже оценил. Они совершили за 10 лет несколько громких налетов, на Мунга, на вокзал, на довольно крупные поселения вроде Тинварта, но чаще всего это были именно рейды, нападения на беззащитных. Ну и к Хогвартсу приближаться не рисковали, продолжил объяснять Блэк. Дамблдор несколько раз предлагал этому уроду дуэль, как это было с Гриндевальдом, но сам знаешь, кто не думал соглашаться. Поймать же его для прямого сражения директор так ни разу и не смог, хотя пытался. Но самым опасным все-таки был не он лично, а его организация. Один волшебник, как бы ни был он силен и опытен, какими бы редкими артефактами не обладал, все равно всего лишь человек. Это понимал и Гриндевальд, и этот лорд и Дамблдор тоже, когда собирал орден. Этот психопат очень умел, ты уже имел возможность убедиться, и среди его соратников тоже были сильные бойцы. Моя дрожайшая кузина и ее муж, Малфой, Долохов, Кроу, Джаксона и еще несколько. Но настоящая их сила была в неизвестности и страхе. В те годы Люциус или Белла ведь не находились в розыске, люди просто не знали, кто именно сражается на стороне пожирателей. Любой волшебник мог оказаться террористом, или он мог их поддерживать, или его подкупили, или успели запугать, ну либо на самом деле взять под империя, таких как раз было немного, просто оправдание сейчас ну очень удобное. У него везде были шпионы и агенты, в министерстве, в отделе правопорядка, в ордене тоже, добавил Сириус зло, стараясь не выругаться. К счастью, сейчас от всей этой сети почти ничего не осталось. Старший Крауч не стеснялся в методах и до самого своего перевода рубил этот лес, не обращая внимания на летящие щепки. Собственно, я тому пример, а ведь мой случай далеко не единственный. Значит, мы должны успеть до того, как этот лорд развернется вновь, просто отметил маг. Хотя я бы предпочел создать условия, в которых подобная тактика вообще будет нереализуема, если кто-то другой захочет пойти тем же путем. Но пока рассмотрим первый вариант, и что для этого придется сделать. Вернувшись в Лондон уже под вечер, когда почти стемнело, Кайнет добрался до уже знакомой библиотеки, один из свободных дней в своем расписании требовалось использовать полностью. Уже завтра вновь придется вернуться к работе, изгнание призрака с одного из складов, лечение раненых во время очередного передела территории. Один из оказавшихся в подпольной клинике боевиков вообще где-то ухитрился подцепить темного духа и пару проклятий, и с этим тоже что-то надо будет делать. Но это все рутина, а сейчас предстояла более творческая работа. Оставив Левелина охранять снаружи, он подошел ко входу и поприветствовал ожидающую под светом фонаря ведьму в обычной городской одежде, только с шарфом Ривенкла. «Тейлор, Джеймс», — ответила та, оборачиваясь в его сторону. «Может, все-таки нормально объяснишь, что же вы задумали? То все каникулы ни слова, ни звонка, то вдруг завтра приезжай в Лондон. Мы собираемся изучать одну сложную тему, и на первых уроках для концентрации лучше использовать знакомую обстановку и помощь со стороны. Учитель уже ожидает нас внутри», — ответил он, направляясь к дверям и доставая из висящей на плече сумки небольшой амулет, который создаст, как тут принято говорить, маглоотталкивающий барьер. В такое время посетителей, скорее всего, вообще нет, но стоит исключить случайности. «Думаю, тебе тоже будет интересно взглянуть. Кроме того, потом ты поможешь добраться ей домой. Как я помню, тут недалеко. Почему это мне придется помогать ей?» — с подозрением уточнила Тейлор. «Скоро поймешь. Идем, времени не так уж много, а мы сегодня должны немало успеть. Из-за турнира и бала в этом году расписание занятий и время каникул немного сдвинулось, потому к учебе студенты приступили лишь 16 января. Гостям эти три недели предлагалось провести либо в школе с вновь приобретенными друзьями и товарищами, либо на праздники вернуться домой, для тех, кто не страдает от портальной болезни, либо поучаствовать в нескольких экскурсиях по волшебной и даже по обычной Британии. Все-таки турниры и учебу за границей вполне можно совмещать и с культурной программой, а некоторым и вовсе представилась редкая возможность посетить Магловский мир, куда они и дома практически не выбирались. По школе уже ходили слухи, что сестры Делакур устроили небольшой переполох во время тура по Эдинбургу, сумев привлечь к себе слишком много мужского внимания со стороны местных жителей и других туристов. Однако сложно сказать, сколько в этих историях было правды, а сколько преувеличения. Но так или иначе, зимние каникулы закончились, а уроки, факультативы и занятия в клубах возобновились вновь. Во вторник после ужина Кайнет сидел за одним из столов в просторном классе, кажется, в прежние времена предназначенном для изучения химерологии, ожидая прихода преподавателя. Сейчас, когда первое любопытство у многих прошло, дополнительные уроки по ритуалистике собирали примерно полсотни студентов с разных курсов и факультетов, и, чтобы уместить всех, требовалось довольно много места. Грингер тоже присутствовала тут, заняв место рядом с Тейлор в соседнем ряду. А вот Поттер не явился, как и в первом семестре, видимо, сочтя посещение этих занятий ниже своего достоинства и уровня знаний. Профессор Факхири, стоило волшебнику из Ирана появиться в дверях, как маг сразу привстал с места и обратил на себя внимание. «Пока не начался урок, можете дать небольшую консультацию, это не касается ритуалов напрямую, но уверен, вы можете мне помочь». «Что ж, если никто не против», — волшебник оглядел класс и не заметил явных возражений. «Постараюсь дать совет, однако не отнимайте слишком много времени у остальных, юноша. Разумеется, профессор. Я хотел узнать ваше мнение вот об этом. Кайнет встал из-за стола и убрал руку под плащ. Затем извлек из ножен за спиной не очень большой, но довольно тяжелый кинжал. Перехватив его за совершенно тупое лезвие, маг сделал пару шагов к учительскому столу и протянул оружие рукоятью вперед. Пояснил: «Мне было очень интересно видеть, как вы колдуете с помощью ножа, это выглядит крайне необычно для нашей школы. Вот, захотел попробовать сделать и себе нечто похожее. Конечно же, это не настоящий ритуальный кинжал, а только самодельная копия, но им даже получается создавать заклинания. Разрешите?» — с интересом спросил профессор. Затем аккуратно взял мистический знак в руки. Факхири был не слишком высок, и ему даже наклоняться к школьнику почти не пришлось. «Любопытно, любопытно!» Он повертел оружие в руках, изучая массивное толстое лезвие, удлиненную рукоять, нанесенные на металл укрепляющие руны и символы. Затем поставил острием на ладонь, убедился, что не осталось даже царапины, перехватил рукоять и сделал на пробу несколько аккуратных взмахов. Сталь, бронза и, кажется, чистое железо, большой вес у нас сейчас наоборот, стараются их делать полегче. Баланс заметно смещен вперед, все же клинок слишком тяжелый, противовеса не хватает. А что внутри? Такая же сердцевина, как в моей прошлой палочке, шерсть Кирина. А остальное ваша работа? Собирал из купленных деталей, только украшал и подгонял. На каникулах хотелось чем-нибудь заняться, а колдовать-то нам нельзя. Понятно. И правда, самоделка, но интересная, оценил иранец. Затем произнес несколько слов, создавая заклинание. Свет, ветер, небольшое облако тумана. Язык Кайнетту был незнаком, но насколько ему было известно, здесь одним из наиболее распространенных среди волшебников Ближнего Востока является Пехлеви, старый персидский, от которого позднее произошел фарси, и впрямь, вполне рабочая. Я вообще считаю, что европейские палочки слишком легкие, когда почти нет инерции, их тяжелее контролировать при взмахе, постоянно норовят уйти слишком далеко или отклониться от жеста, но вы даже чересчур увлеклись, пытаясь устранить этот недостаток. Это скорее наконечник копья, чем нож. Видимо, перестарался, заметил маг, изображая уныние. Ничего, если бы я попытался сам сделать волшебную палочку, уверен, результат бы вышел еще хуже. В любом случае, попытка для второго курса очень неплохая. Но, раз уж вы потратили время и деньги, расточительно было бы выбрасывать подобную вещь. Попробуйте поколдовать им в свободное время в школе, да и просто носите с собой, привыкните, сравните с палочкой, посоветовал профессор. Собственно, именно на это Кайнет с самого начала и рассчитывал. Если понравится, позже лучше будет заказать нож у одного из наших мастеров, в Британии вы все равно таких не найдете. Ну и учебники, само собой, здесь таких тоже нет. Спасибо за оценку, профессор, поблагодарил маг, принимая мистический знак обратно. Раз вы так говорите, тогда я еще попробую, как у меня будет получаться с нашими заклинаниями. А там посмотрим, может, мне что-то подобное на самом деле больше подойдет. Убирая оружие обратно под плащ, Кайнет на мгновение коснулся пальцами клинка и отправил в металл немного магической энергии. Стальная кромка лезвия изменила форму, на секунду приобретая остроту, а затем по команде вновь становясь толстой и неопасной, прежде чем мистический знак вернулся в ножны. Всего лишь еще одна страховка, которая теперь ни у кого не вызовет вопросов. Ритуальный нож, которым даже при большой фантазии порезаться нельзя, просто игрушка любопытного студента с Рейвенкла, не более, да еще и в подражании другим. Итак, а теперь все-таки перейдем к сегодняшней теме, начал профессор, достав собственный мистический знак и с его помощью создав на доске несколько рисунков мелом. На одном, как ни странно, была изображена празднично украшенная ель. Раз уж в этой стране недавно справляли Новый год и Рождество, я бы хотел обсудить ритуалы, которыми издревле сопровождался день зимнего солнцестояния. Возможно, вы удивитесь, но некоторые из них работают до сих пор, спустя тысячи лет. Итак, для начала, кто мне расскажет о традициях, которыми прежде сопровождали Мондранихт? Мисс Лавгуд, ожидаемо. Что ж, прошу вас, несколько самых древних ритуалов Формалкрафта, связанных с этой датой и известных Арчибальду, профессор все-таки не упомянул, все же они включали те или иные формы жертвоприношения, и даже если такое допустимо у них на Ближнем Востоке, Руководство школы бы к подобным урокам точно отнеслось без понимания. С другой стороны, пару римских обрядов маг узнал впервые, пусть и ничего особенного, но всегда интересно изучать что-то новое. А уже после занятия в коридоре студентов ожидал Аластер Грюм. Оглядев выходящих из класса здоровым и искусственным глазом, он быстро нашел нужное лицо и крикнул: «Гринджер, ко мне, нужно кое-что обсудить по поводу клуба. И Мерфи с собой захвати, его тоже касается. Остальных не задерживаю. Мне подождать тебя?» — услышал маг негромкий вопрос Тейлор. «Не стоит, я не знаю, как долго мы задержимся», — возразила Гринджер. «А сидеть неизвестно сколько одной в полутемном коридоре, мне таких жертв от тебя не нужно. Джеймс меня проводит, в крайнем случае. Я не собираюсь ходить по школе одна». «Хорошо, тогда увидимся завтра», — попрощалась она, бросив короткий взгляд на Мерфи. Затем догнала Лавгута и Швуда вместе с Эгберт. «Идем», — произнес маг тихо. Он уже догадывался, о чем может пойти разговор. «Идем», — согласилась ведьма, привычно придержав невидимую шпагу правой рукой и поморщившись от слишком резкого движения. Все же первые уроки в прямом контроле цепей дались ей тяжело. Слишком непривычно делать все самой, без палочки, вытягивающей нужную порцию энергии. Слишком трудно убедить себя создать нужное воздействие без привычного шаблона. Слишком болезненные ощущения сразу во всем теле, которые к тому же проходят медленно и не полностью, несмотря на зелья. Если бы он вел сбор, слез после пары уроков как раз хватило бы на еще одну шпагу целиком. Но при всех усилиях и потраченных нервах ей пока не удалось заставить подняться в воздух такое же перо, как на первом практическом уроке по чарам. Впрочем, это было вполне ожидаемо. Просто нужно продолжать занятия, пока хватает ее решимости и упрямства. Или пока она не сломается, не выдержав темпа. Маг знал, что спешит и в принципе не стоило бы переходить к исполнению мистерий, пока не закреплен до конца базовый спусковой механизм для открытия цепей по команде. Но, во-первых, он все-таки имел дело не с шестилетним ребенком, а во-вторых, по его оценке, если она не освоит основы за 3 месяца, дальше можно будет особо и не спешить. В уже намеченный черновик плана они все равно не уложатся. «Поговорим здесь», — сказал Аластер, входя в небольшой пыльный класс по соседству, которым уже давно не пользовались. Пока он безмолвными чарами запирал дверь, студенты успели оглядеться по сторонам и обнаружить ожидающую их Тонкс. Девушка сидела прямо на одном из невысоких столов, а при появлении Гринджера и Мерфи неуверенно помахала им рукой. «Я уже все знаю», — произнесла она, поднимаясь на ноги. «Страшно подумать, что вам двоим пришлось пережить. Такого никому точно не пожелаешь. И это после всего, что с вами уже было. Но ничего, мы совсем разберемся, все еще будет хорошо, бояться нечего». Нимфодора развела руки, кажется, приглашая ее обнять. Маг покачал головой и отвернулся. Гринджер же, поколебавшись, все-таки подошла к ней ближе. Тонкс прижала ее к себе, заставив вскрикнуть. Нимфодора тут же отстранилась, тревожно оглядывая ее, быстро спросила: «Прости, я не рассчитала сил опять, сделала тебе больно?» «Все нормально», — отмахнулась младшая ведьма, пытаясь принять беззаботный вид. «Вы тут ни при чем, просто много тренировалась на каникулах, мышцы болят». «Ох, Мерлин и Моргана», — пробормотала Тонкс негромко. Затем осторожно приблизила Гринджер к себе и погладила по голове. «Нимфодора, возьми себя в руки, мне тут еще только слез не хватает сейчас», — рисковато произнес Аластер, хромая к ним. «При всем уважении, катитесь к Мордреду, профессор. Сочувствие — то, что эти дети заслуживают больше, чем кто бы то ни было. А я еще не забыла, что значит это слово». «Да как угодно», — Грюм только рукой махнул, не желая спорить. «Так или иначе, раз все уже случилось и вы не захотели все забыть, нам нужно поговорить о том, что делать теперь дальше. Для начала, официальная версия. За каникулы по школе разошился слух, что во время бала вы вдвоем пошли в лазарет проведать Поттера, и затем там случилась серьезная такая ссора. Поскольку свидетелей не было, детали разнятся в зависимости от фантазии. Кто-то считает, мальчик обиделся за отобранную у него победу в последнем раунде турнира, другие говорят, что это была ревность». «Простите, сэр?» – переспросила Гринджер, обернувшись к нему. Однако Тонкс по-прежнему успокаивающе обнимала ее за плечи, прижимая к себе. «И не похоже, чтобы Гриффиндорка возражала. Какая ревность? Мальчик увидел вас двоих вместе в праздничных нарядах и решил, что вы вместе пошли на бал, а его давно скрываемая любовь останется безответной, пояснила Нимфадора. Когда Грингер подняла голову, чтобы посмотреть на нее, а Мерфи перевел полный сомнений взгляд, она смутилась и быстро сказала: «Не надо так на меня смотреть, вы удивитесь, сколько студентов в это поверили. В любом случае, вам же лучше, раз уж вы с ним в ссоре, то никто не удивится, если вы начнете не просто игнорировать, а избегать Гарри Поттера и даже проявлять к нему враждебность. Когда все закончится, помиритесь». «Значит, теперь проблема, это только Рон?» — спросила Гриффиндорка негромко, вновь посмотрев на Грюма. Еще позавчера, сразу после возвращения в школу, на факультете ей рассказали, что в самом начале каникул Поттер затеял с другом драку, оскорбил его и обвинил во всем случившемся. В результате Уизли обиделся до глубины души, сестра и братья выступили на его стороне, но нет гарантий, что Рон позже не попытается выяснить, откуда в поведении Гарри возникли такие перемены. Если он будет пытаться наладить отношения, не понимая, что происходит, это может очень плохо закончиться. «Я буду признателен, если вы сможете его отвлечь», — произнес Аластер, поморщившись. «Не хотелось бы доводить до Обливейта, но сейчас не та ситуация, где допустимы нежности, и если выбора не останется, я попробую что-нибудь придумать», — пообещала Грингер. «Что ж, в остальном, если свести к минимуму контакты, самое главное для вас – продержаться. Я понимаю, ситуация дедренная, как бы не самая дренная с 81-го года, но директор уже ищет пути решения, и я более чем уверен, что он их найдет. Его еще можно спасти», – пообещал бывший Аврор. «Я понимаю», – откликнулась ведьма без особого энтузиазма. Кайнет даже усмехнулся про себя при мысли, что довольно сомнительному однокашнику и его словам она теперь верит больше, чем учителям и деканам, еще недавно бывшим для нее авторитетами во всем. Хотя с другой стороны, так ли это удивительно после произошедшего? «Вам просто нужно не выдать себя и не спровоцировать преступника на какую-нибудь глупость», — продолжил Грюм, «по возможности уменьшить ущерб, который он мог бы нанести. По этому поводу разрешите бестактный вопрос, профессор?» Поинтересовался маг. «Бестактный? Ну, допустим, слушаю. Дамблдор уже говорил, что вы порой не выбираете выражения. Не то чтобы я сам мог кого-то в этом обвинять. Когда мы разговаривали, директор объяснял, что самое главное – спасти жизнь, и потому он вынужден был пойти на уступки. Я понимаю, заложник, нельзя им рисковать. Но вопрос в том, важно спасти жизнь одного студента или жизнь героя Британии. Насколько важно? Если он попытается применить любое из трех непростительных, пусть даже не ко мне, но к кому-то еще, что тогда делать? Одна жизнь ценна, но как быть с остальными жизнями, если встанет выбор? Вопросы ты, конечно, задаешь», — проворчал Грюм, решивший вдруг рассмотреть навершие собственного посоха. Затем все-таки перевел взгляд на Мерфи и ответил: «Важнее всего жизни студентов, всех студентов. О ситуации помимо здесь собравшихся и директора знают профессор Снейп, профессор МакГонагалл и еще два Аврора, которых я когда-то готовил лично и могу быть в них уверен. Остальным бойцам разъяснили, что на турнире у Поттера произошел нервный срыв, и он может устроить что-нибудь подобное, потому требуется особый надзор за всем, что он делает и говорит. Если этот ненормальный попытается что-то устроить в школе при вас, вы должны предупредить кого-то из Авроров или деканов. Но если не останется выхода, попытайтесь вывести его из строя. Оглушить, хотя бы просто отвлечь и протянуть время, но не забывайте, что внутри все еще находится знакомый вам Гарри Поттер, который не виноват в действиях этого маньяка. Если же иного пути уже не будет, я просто надеюсь, что ситуация до этого не дойдет. Вижу, вы вполне осознаете, с кем имеете дело». Прикрыв здоровый глаз, бывший Аврор по очереди медленно оглядел обоих магическим. Кайнет знал, там есть на что посмотреть. Грингер еще в конце прошлого года восстановила свой кулон, сменив в нем камень. Он не знал, да и не интересовался, как она это объясняла дома, но в любом случае теперь у нее вновь есть последний резерв для защиты, и она уже начала вновь постепенно наполнять накопитель на крайний случай. Про все остальные кольца и браслеты и говорить не приходится. Конечно, наложенные на них щиты против противника такого уровня были почти бесполезны, однако за неделю у них не было времени заняться доработкой защиты. Все, что маг успел сделать, это изучить ее очки и хотя бы прикинуть способы противодействия ментальному импульсу при легилименции. Если не будет никаких неожиданностей, К концу месяца он надеялся создать хотя бы первую версию локального барьера. Впрочем, сам маг тоже пересмотрел доступный набор мистических знаков, благо повод укреплять свою защиту у него был настолько весомый, насколько в этой стране вообще можно найти. Доработанное кольцо с еще больше усиленным магическим щитом, браслет для остановки материальных объектов, собственная палочка, ритуальный кинжал за спиной. К этому стоило прибавить старую рукоять черного ключа с 5-дюймовой сердцевиной от катализатора внутри. Теперь даже при свидетелях он мог бы создать магическое лезвие одной рукой, не пользуясь другим мистическим знаком. На такую простую мистерию даже небольшой сердцевины вполне хватит. И самое главное, амулет призыва Арчибальд теперь носил при себе постоянно. Это была необходимая страховка, без которой он бы и не подумал оставаться в школе рядом с опасным психом, которого ему не удалось убить с первого раза. Разумеется, он замаскировал мистический знак, так что тот можно было принять за такой же, как у Гринджер, усиленный щит с собственным накопителем. И никто бы в текущей ситуации не смог усомниться в том, а нужно ли ему все это в школе. «Да, подготовились неплохо», — продолжил Аластер после паузы. «Я лишь могу надеяться, что вам все это не пригодится. Если детям приходится делать грязную работу за нас, значит, где-то мы капитально сели в лужу. Ну да ладно, все это уже никому не нужная философия. Нимфодора, проводи их к гостиным, а потом возвращайся на пост. Профессор Грюм, а я ведь так понимаю, нам будет выгодней, если он будет больше времени на людях, в компании, то есть там, где не сможет пакостить и что-то хитрить в одиночку», — спросила Гринджер. «В целом, да, верно. Есть идеи? Да, одна мысль у меня есть. Собрание, посвященное будущему турниру, назначили на первую субботу после каникул. Сначала директор в присутствии судей и чиновников министерства озвучил расписание соревнований. Один тур раз в 3 недели, всего 6 этапов, первый состоится через месяц, а финал, буквально перед экзаменами, 4 июня. После объявления этих подробностей участникам самостоятельно, без вмешательства учителей, предстояло определиться с текущим составом команды и расписанием тренировок. Гостям с континента для обсуждения выделили 2 пустующих класса на первом этаже, а чтобы вместить претендентов от Хогвартса и всех, желающих понаблюдать за отбором, директор на время уступил своим студентам большой зал. Когда взрослые вышли, Дидгари, без особых возражений выбранный капитаном команды, собрал всех участников отборочных туров вокруг преподавательского стола, прочие же школьники расселись, как обычно. Кайнетт занял привычное место за столом Рейвенкла вместе с соседями по комнате. Пропустить данное мероприятие никто из них не хотел. Отсутствующих вообще было немного. Все-таки за полгода турнир успел превратиться в главный источник школьных новостей и поводов для пари. Предварительный состав команд определялся набранными баллами, как и было задумано. Однако если бы ими все ограничивалось, проводить эту встречу и не понадобилось бы. Но в этом турнире допускалось больше вольностей, чем 200 лет назад, и потому среди участников тоже могут произойти замены. Семерка лидеров была известна еще месяц назад. Староста Хаффлпафа, капитан спортивной команды Рейвенкла, 2 известных на всю школу талантливых хулигана, еще пара спортсменов со старших курсов Слизерина и Гриффиндора, а также единственная четверокурсница, к тому же единственная, не играющая в квиддич. «Итак, замены, отказы, желание взять перерыв на первый тур?» – спросил Дидгари, оглядывая 6 подчиненных. Он надеялся, что вопрос окажется риторическим, текущий состав едва назначенного капитана вполне устраивал. «Да, я прошу замены», – спокойно произнес Уоррингтон. «Турнир идет почти до выпускных экзаменов, времени на подготовку не останется, не стану рисковать. Однако не хочу, чтобы наш факультет совсем остался в стороне. Потому, я думаю, Малфой хорошо покажет себя в команде вместо меня. Надеюсь, ни у кого нет возражений, скорее всего, они были у многих, но связываться со способной доставить немало проблем семьей никто не хотел. Потому ответом ему стали несколько одобрительных возгласов со стороны Слизерина и молчание от представителей других факультетов. Не скрывающий самодовольной ухмылки Драко обменялся со старшекурсником вежливым рукопожатием, после чего занял его место в ряду, а Уоррингтон отошел к прочим претендентам. Кайнетт мог лишь предполагать, говорил ли старший слизеринец правду, или подобная рокировка была задумана с самого начала. Старший Малфой вполне мог бы предложить ему денег или, к примеру, помощь после выпуска взамен на небольшую услугу. Все же турнир происходит не каждый день, а лишний раз в хорошем свете показать имя Малфоев не он, ни сам Драко не откажутся. «Еще кто-нибудь?» – уже не так бодро поинтересовался Дитгари. «Я», – ответила Гринджер, – «тоже прошу замены. Нагрузка выходит слишком большой со всеми уроками и факультативами, мне лучше будет сосредоточиться на своих оценках». «Что, маглорожденная не может поддерживать темп нормальных волшебников?» – ехидно произнесла стоящая среди претендентов Гринграсс. «Как и Силенция, когда Гринджер успела достать палочку», никто не заметил, однако пущенное без какого-либо предупреждения заклятие заставило слизеринку замолчать. Следующее приклеило ноги к полу. «Калашиа, Калво, дамы, дамы, дамы», быстро произнес Дитгари, вставая между ними и перекрывая Гринджер линию прицеливания. Почти одновременно один из близнецов положил руку Гриффиндорке на плечо, а кто-то из слизеринцев прикрыл собой Дафну. «Давайте не будем говорить или делать ничего такого, за что потом всем нам будет стыдно, договорились, договорились», с нажимом повторил он, дождался двух слабых кивков и закончил. «Вот и замечательно, финита, а теперь давайте все-таки дослушаем. Я предпочту сосредоточиться на своих оценках», повторила Гринджер, медленно убирая палочку на место. Выглядела ведьма бледной, давно не высыпавшейся, а вьющиеся волосы казалось растрепаны даже сильнее, чем обычно, придавая слегка безумный вид. Так что в слишком большую нагрузку другим ученикам охотно верилось. Покосившись в сторону Малфоя, она добавила, подчеркнуто холодно: «Однако я тоже не хочу доставлять проблем факультету, потому уверена, что мистер Поттер сможет достойно показать себя на моем месте. В конце концов, он ведь должен был выиграть последний тур, так пусть теперь продемонстрирует свои таланты. Гермиона, ты так высоко оценила мои способности, я польщен», с подчеркнутым дружелюбием произнес волшебник, выходя вперед. Игнорируя его приближение, Гринджер вяло махнула рукой и направилась к столу Гриффиндора. Ведьма ясно продемонстрировала, что в дальнейшем ничего общего с турниром иметь не собирается, и среди запасных игроков ее можно даже не ожидать. Сев на скамью в полоборота, она оперлась на стол и утомленно прикрыла глаза. Кайнет почувствовал на себе чей-то яростный взгляд, повернул голову и встретился глазами с Тейлор. За прошедшие две недели эта ведьма уже начала его ненавидеть за уроки с учителем, заканчивавшиеся криками и обмороком. Однако вынуждена была молчать, ведь Гринджер всем этим занималась по собственному желанию, о чем недвусмысленно каждый раз напоминала. Потому все, что Карин пока оставалось, это пытаться убить его взглядом. «Возражение», — уточнил Дитгари вместо, кажется, уснувший прямо за столом Гринджер. «Да, а какого вообще Мордрида половину команды будет занимать Гриффиндор?» — спросил старшекурсник в слизеринской форме. «Не жирно ли им?» «Ну вообще да, четверо из семи, а у остальных-то факультетов по одному, как-то несправедливо», — заметил кто-то с Хаффлпафа. «Я могу с кем-нибудь меняться на половину матчей», — попыталась погасить нарастающий спор Джонсон. «Как раз три факультета и получится. Анжелина, ты честно заработала свое место», — возразил Дитгари. «Эй, Седрик, ты-то, парень крепкий, я верю, сможешь и шесть раз подряд. А я хрупкая девушка, мне нужно будет перевести дух между раундами». Анжелина, отвернувшись от царящего среди претендентов бардака, Кайнет прикрыл глаза и тихо вздохнул. Все-таки от детей очень много шума. С другой стороны, основная цель достигнута. Следующие полгода Поттер будет в центре внимания и в окружении других студентов, а проигнорировать такую возможность показать себя и поднять нынешнюю не слишком-то блестящую репутацию он никак не смог бы. Скорее всего, он и сам попытался бы пробиться в состав команды, но тогда это было бы чревато несчастными случаями и прочими инцидентами среди учеников. Рон, когда собрание завершилось, уже в коридоре Гринджер, идущая в сопровождении двух учеников и Лавгуд, окликнула младшего из братьев Уизли. «Привет», — отозвался тот неловко. За эту неделю, даже пересекаясь на уроках и в гостиной, они практически не общались, и он не знал, что сейчас сказать. «Классно ты эту змею со Слизерина заткнула». «Я погорячилась», — ответила ведьма, покачав головой. «Стоило держать себя в руках, но нервы уже не к черту, я извиняюсь». «Ладно, речь не о ней. Слушай, я в курсе, что Гарри после того случая тоже на нервах, и вы с ним друг другу наговорили много лишнего. У нас с тобой бал тоже не особо удачно прошел, да и мы с Гарри тогда расстались не так, как стоило бы в Рождество. В общем, предлагаю мир, хотя бы пока он там со своими проблемами не разберется и не перестанет из себя строить не пойми кого. Ну, как идея, я, Уизли задумался. Похоже, виноватым он себя не чувствовал, но и остаться на факультете в одиночестве, разругавшись со всеми друзьями, тоже не хотел. Помедлив еще немного, он решил: «Я согласен, извини, был неправ, не стоило тогда этого говорить», — произнес он через силу. «Взаимно, мне тоже тогда не стоило все решать вот так вот сразу», — сказала Гринджер. «Пожалуй, слишком быстро, чтобы это было искренне». Она тоже до сих пор считала, что во всем поступила правильно, но сейчас требовалось на время помолчать об этом. «В общем, забыли, как говорится, ага, типа того». Забыли, не было ничего такого. Вот и славно, Гермиона вдруг приблизилась к нему и заговорила почти шепотом. В другой ситуации это могло бы даже взволновать. Сейчас крайне серьезный тон ее голоса скорее пугал. Кроме того, вблизи еще очевиднее становилось, что выглядит она нездоровой, словно не спала уже несколько дней. Только одно условие. Отстань от Джеймса. Я знаю, что ты его подозреваешь. Я даже теперь знаю, что именно он скрывает. И Мерфи. Последний человек, который мог бы связаться сам знаешь с кем. Помнишь, как ты тогда кричал, что вы доверяете мне? Вот и покажи. Либо сейчас ты мне доверяешь, либо нет. Я доверяю, произнес он так же тихо. Даже подумал, что они, должно быть, довольно двусмысленно смотрятся со стороны, стоя рядом так близко и разговаривая шепотом. А еще он подумал, что беседа приняла какой-то странный оборот. Неужели у нее с этим мелким с Ривенкла что-то есть? Что она его так защищает. А значит, может, и тот слух, что Гарри с ней поссорился из-за ревности, тоже нечистая выдумка. А это значит, что и у них с Гарри что-то было, и только он один ничего не замечал прямо у себя под носом. Не зная, куда дальше приведет эта цепочка размышлений, Рон тряхнул головой и сказал: «Так и быть, я дам ему шанс. Уизли, не будь ослом», прошептала она серьезно и почти с угрозой. Затем отстранилась и уже громче и спокойнее добавила: «Это последний раз, другого уже не будет. Джеймс, Карин, Луна, за мной», велела Гринджер, отвернувшись и словно забывая об этом разговоре, «в библиотеку, у нас на сегодня еще много дел». Рон остался смотреть им вслед, пытаясь понять, что это было и что ему теперь делать. Глава 48. Т.М. Реддл награждается за особые заслуги перед школой. Кайнет рассматривал одну из начищенных до блеска памятных табличек в зале наград. Судя по тому, как все вокруг сверкало даже в свете факелов и ламп, недавно кто-то вновь попал на отработки, заниматься бессмысленным, при наличии мистических знаков, но дисциплинирующим ручным трудом. Неподалеку в другом шкафу на специальной подставке лежала медаль, врученная тому же Т.М. Реддлу за магические заслуги. Будущий темный лорд вообще оставил о себе довольно много следов в школе. Вероятно, даже если бы маг не слышал от Люпина настоящую фамилию главного пугала магической Британии, узнать ее теперь не составило бы большого труда. Списки лучших учеников Хогвартса нашлись в общем доступе в библиотеке, как и списки старост факультетов и школы. Студентов по имени Том среди отличившихся в первой половине 20 века нашлось не так уж и много. Усмехнувшись, Кайнет вспомнил, как уже после распределения турнирных команд его как раз в этом зале перехватила младшая Гринграсс и, зашипев не хуже змея из герба их факультета, велела держать вашу буйную грязнокровку на поводке, или мы сделаем это сами. В том, что они попытаются, возможно, и в буквальном смысле, он не сомневался. Причем речь пойдет не только о слизеринцах. И в другой ситуации маг был бы только рад посмотреть на небольшую холодную войну, где их клубу можно будет практиковаться в чарах защиты и нападения на других учениках. Жаль, что пока ситуация к этому не очень располагает, так что пришлось не идти на обострение, а в самом деле посоветовать Гринджер поработать над самоконтролем, упомянув данный разговор. И кстати, раз уж вспомнил о ней, судя по часам, вечерний факультатив уже закончился, пора было отправляться к нужному классу. С учетом всех проверяющих и просто чересчур любопытных гостей замка, отыскать никем не занятую комнату для своих целей, задача уже не самая простая. Тем более время от времени место стоило менять для надежности. Практические занятия по контролю цепей решено было проводить два раза в неделю, это не считая самостоятельных упражнений. В первую учебную неделю они попытались увеличить нагрузку до 3, но это оказалось неверным решением. Ведьма едва успевала восстанавливаться к следующему уроку, усталость и болевые ощущения быстро накапливались, что привело к тому небольшому срыву со старшей Гринграсс в позапрошлую субботу. Нагрузку пришлось снизить, пока это не привлекло еще больше лишнего внимания. «Никого не было поблизости?» – спросил Арчибальд, остановившись у двери одного из классов на шестом этаже. «Никого подозрительного, все проходили мимо», – донесся недовольный голос со стороны пустого широкого подоконника. «И ты проходи, они уже ждут внутри. Задерживаешь всех, тогда не буду отвлекать от дозора», – сделанной серьезностью произнес маг, прежде чем снять с дверей простое запирающее заклинание. Идея с охраной класса снаружи принадлежала Грейнджер. Не то чтобы им нечто подобное так уж сильно требовалось, чары и барьеры могут справиться не хуже. Куда важнее, по ее словам, было чем-то занять Уизли, раз уж она решила позаботиться о нем и удержать подальше от Поттера, хотя могла бы пойти легким путем. Мак не интересовался деталями, но насколько он понял, ведьма сумела убедить приятеля, что возможной причиной изменившегося поведения Поттера стало влияние вышедшего из-под контроля ритуала на чемпионате, что-то вроде проклятия или случайного магического контракта. И теперь сама Грейнджер с учениками, равно как и взрослые, работают над тем, чтобы это исправить. А так как в школе достаточно посторонних и просто тех, кому о подобном знать совсем не обязательно, подобные изыскания стоит держать в тайне и не подпускать к ним близко кого попало. И поскольку кому угодно доверить столь важную задачу нельзя, охранять их занятия под прикрытием дезиллюминационных чар и заклятия отвода внимания будет именно он. На взгляд Кайнетта, звучало несколько сомнительно, но ведьма настояла на том, что это будет подходящее приключение и как раз нечто подобное Уизли сейчас и требуется. Немного доверия и приобщения к общим тайнам. Во всяком случае, он пока пусть и ворчал недовольно, но терпел и действительно сидел в засаде в ожидании либо Скитер, либо кого-то вроде Эмбер, вряд ли сам Поттер опустился бы до банальной слежки. Тщательно заперев заклинаниями двери на всякий случай проверив помещение на наличие посторонних, маг направился к ожидающим его ведьмам. Помимо Грейнджер в магловской утепленной одежде здесь находились Тейлор в школьной форме и зимнем плаще поверх. Все-таки в коридорах замка было довольно холодно. Лавгуд сегодня отсутствовала, хотя обычно на такие уроки приходила и она. Не просто для компании, разумеется. С одной стороны, поддержка в этом деле не будет лишней. С другой, даже текущая проблемная ситуация могла пойти во благо, если правильно ей воспользоваться. Само собой, о находящемся в школе лорде никому сообщать не собирались. Однако общие тайны и общие проекты могли лучше сплотить их группу и дать стимул к дальнейшему прогрессу, чего Арчибальд и добивался изначально. С этими двумя даже пришлось поделиться небольшой частью информации о себе, чтобы объяснить столь необычные знания. Карин отнеслась с подозрением, однако после поры демонстрации поверила. Луна просто пожала плечами, словно всегда это знала и совсем ни капли не удивлена. «Начнем?» – спросила старшая ведьма мрачно, но решительно. От ее начального энтузиазма, который вспыхнул месяц назад, уже не осталось следа, однако Грейнджер не собиралась отступать от сложной задачи так легко. «Начнем», — согласился маг, извлек из кармана плаща несколько небольших флаконов с зельями и поставил на ближайший к ней стол. Дождался, пока ведьма опустошит один из них в пару глотков, а затем сядет у стены на заранее материализованное покрывало. Убедившись, что она готова, Кайнет напомнил основы. «Действуй как обычно. Сначала воспроизводишь в голове контрольный образ и открываешь каналы». Она пару раз глубоко вдохнула и прикрыла глаза. Затем через несколько секунд ее лицо исказилось, лоб мгновенно покрылся потом, а пальцы судорожно вцепились в колени. Однако все это, молча, без криков, что уже большой прогресс. На самом деле один из самых сложных этапов в обучении мага, первое открытие магических цепей, но здесь это уже не требовалось. Детские выбросы и работа с палочкой в школе уже обеспечили их активность. Второй момент – создание и закрепление триггера, мысленной команды, которая позволит открывать цепи и пропускать по ним магическую энергию по желанию. Обычно это яркий визуальный образ, своего рода ключ, реже – комбинация эмоций или ощущений. Грейнджер призналась, что для нее такой триггер – собственная шпага за мгновение до того, как вонзится ей в шею, как напоминание – что в тот раз ей не хватило сил, знания и решимости, чтобы что-то предпринять. Кайнет не возражал, главное, чтобы это работало. Первые два урока, еще до школы, открытие цепей за нее он принудительно проводил сам, держа ведьму за руки, а от нее требовалось лишь раз за разом вызывать в сознании ключевой образ, закрепляя его связь с этими ощущениями. По словам Тейлор, присутствовавший на первом занятии, должно быть, именно так со стороны выглядит применение круциатуса или схожих пыточных заклинаний, и только благодаря отводящим внимание и гасящим звук барьерам никто в округе не вызвал полицию. Хорошо, оценил маг. Теперь повторим первое упражнение. Гринджер медленно открыла глаза и что-то почти беззвучно зашептала, и в конце концов под ее взглядом оставленное на краю стола перо медленно поднялось в воздух, покачиваясь из стороны в сторону, подлетая выше и тут же опускаясь обратно. Это уже было, если можно так сказать, рутинной частью работы магов. Мистерия, направление текущей по собственным цепям магической энергии вовне, чтобы оказать воздействие на реальность, что-то изменить по своей воле. В данном случае, создать движение воздуха, слабый восходящий поток ветра. Основная сложность была в контроле, не вложить слишком много, не отдать слишком мало. Волшебная палочка делает это почти самостоятельно, и потому теперь дозировать усилия было тяжело и непривычно, даже если забыть о болезненных ощущениях в нервах, учащенном пульсе и подскочившей температуре. Уже лучше, но плавности пока не хватает, а это очень важно в любом заклинании, произнес Кайнет. Затем он подхватил качающееся в воздухе перо. Гринджер облегченно выдохнула, сбрасывая контроль и останавливая поток энергии. Быстро провела ладонью по лицу, стирая пот и, кажется, смахивая слезы, а потом обхватила себя руками за плечи, пытаясь унять озноб. Карин быстро подбежала к ней, укрыв еще одним наколдованным заранее пледом и протянув флакон с новым зельем, которое собьет жар. Осуждающе посмотрела на Мерфи, но промолчала. Кайнет подождал, пока Гриффиндорка пришла в себя, отстранила Тейлора и выжидательно посмотрела на него. Пока это стоит, повторять и дальше, чтобы отработать контроль, но сегодня еще одно базовое упражнение, произнес он, держа перо на вытянутой руке. Укрепление или фирма, временное улучшение концептуальных свойств любого предмета за счет влитой в него магической энергии. Камень станет тверже, стекло прозрачнее, нож острее, а свеча ярче, если совсем уж упрощать. Кроме того, можно усиливать лишь отдельные свойства вещи, необходимые в данный момент, а не все сразу. К примеру, прочность. Укрепление, произнес он арию, открывая цепи. Затем для демонстрации положил перо на пол, встал на него и, балансируя, перенес вес на одну ногу, однако то держалось, словно стальное. Затем маг провел концом пера глубокую царапину на истертой деревянной поверхности старой парты, после положил его там же, достал мистический знак и использовал сначала инсиндия, а потом диффинда. Стол украсился еще парой разрезов и подпаленным пятном, однако перо даже не пострадало. Вот так, чары неразбиваемости, негорючести, твердости и даже улучшения вкуса, как раз частные случаи укрепления, и хотя они еще проще, нередко удобнее провести воздействие вручную, чем вспоминать нужное заклинание или даже несколько. Как и с материализацией, базовая инкарнация и тысячи частных его вариантов. Улучшение концептуальных свойств, слабым голосом уточнила Гринджер. Хотя она до сих пор не полностью оправилась после предыдущего упражнения, эту лекцию ведьма слушала внимательно.